Глава первая. 30 июня. 3:55. Дом на Петровской набережной. Санкт-Петербург. Нева. Белая ночь. Звучит романтично, почти как начало стихотворения или нежного, чуть печального романа. Однако в этой ночи ничего красивого и романтичного не было. Красно-синие нервные всполохи машин дежурной части, оцепленная желтой лентой детская площадка. Люди в форме с какими-то нарочито равнодушными лицами. Бледный мужчина, ребенок, плачущий на его руках. Время от времени взгляд кого-то из людей в форме натыкался на этого мужчину и становился почти человеческим. «Пожалуйста», — тогда говорили ему, — «идите домой, как только что-то будет известно». «Понимаете?» В сотый раз начинал объяснять мужчина, прижимая к себе еще крепче малыша. «Моя жена никогда бы...» «Мы понимаем». И в голосе появлялось рефлекторное псевдосочувствие, от которого становилось еще горше. К ограждению, возле которого с открытыми глазами дремал сержант, подъехал крутой мотоцикл со скромным логотипом БМВ на бензобаке. Сержант завистливо присвистнул и настороженно взглянул на одетого в стиле крутого байкера мужчину. Черная кожа и шлем, чем-то похожий на немецко-фашистскую каску. Незнакомец тем временем заглушил сытый и негромко работающий мотор, снял шлем и направился прямо к ограждению. Уверенно так направился. Привычно. «Куда?» — дернулся охранитель желтой ленточки. «Куда прешь?» Увидев алую ксиву с золотыми орлами, служивый вытянулся было, но потом, посмотрев внимательнее, уж очень ему не нравился неуместный здесь байкер. Заорал. «Чё, совсем охренел? Отдел музеев? Старшего позови». Без тени возмущения выдохнули в ответ. На вид мужчине было лет 40. Невысокий, крепко сложенный. Добродушное круглое лицо каким-то чудесным образом было одновременно и брутальным, и обаятельным, и незапоминающимся. Живые блестящие глаза имели особенность зрачка занимать почти всю радужку, отчего казались черными и хитрыми. На самом же деле они были ярко-синие, искренние и наивные. Особенно в тех случаях, когда это необходимо. Большой, чуть шершавой ладонью, привычным движением он погладил выбритую макушку и, слегка пожав плечами, скривился не то в улыбке, не то в усмешке, встречая озабоченно семенящего к нему старшего. «Иду я, иду», — отозвался следовательно возмущенный вопли сержанта. «Свои это. Пропусти. Добрый вечер, Егор Иванович». «И вам не болеть, господин старший следователь». Байкер, преодолев заграждение бдительного охранника, уже пожимал руку старшего. «Что-то органы стали слишком часто меня вызывать на место преступления, Алексей Васильевич», — пожаловался он. «Иваныч, после тех троллялей, что ваше начальство позволило себе выписать нашему, да еще и в присутствии москвичей, радуйся, что тебя на всякую бытовуху не вызывают. А планы такие были». «Так думать же надо. Если из летнего сада начинают чинно расходиться по своим делам статуи, то надо не спецтранспорт из психушки свидетелем вызывать, а нас». «Кстати, вандалов, которые украли защитные щиты с медузой Горгоной, вы поймали?» 27 лет висели себе спокойно на ограде». «Так это не вандалы были». «А кто?» — изумился Егор Иванович. «Ваши и были», — засиял следователь. «Ваши, реставраторы». «Вот ведь как оно бывает». Даже не удивился музейщик. «Бардак, как говорит мой папенька, дело добровольное». «Да, значит так. Если завтра тебя будут вызывать на убийство и разгром к нам в отдел, так это я гневаться буду. Заберешь меня под арест, я хоть высплюсь у вас, за решеткой». «Не, завтра никак. Завтра не мое дежурство. Я пойду на отцепной». «А здесь что, как в летнем саду? Или начальство приказало мой сон просто так порушить? Из-за вредности?» «Здесь вообще непонятно что», — печально покачал головой следователь. «Женщина пропала. Ребенка в коляске 3-месячного бросила. Свидетели всякую ересь несут. А вы чего сразу примчались? Двое суток положенных не выждали. Вот только не надо про бездействие правоохранительных органов. Ладно тебе, Алексей Васильевич. Вы тут кинулись прямо-таки всеми силами, потому что... Она дочь нашего. Исследователь поднял палец к небу. Ясно. Ладно, пошли беседовать. Парочка сидела на скамейке, тесно прижавшись друг к другу. Девчушка в слезах, парень нервно прячет руки между колен. «Привет, ребята. Меня зовут Егор Иванович», — обратился к свидетелям музейщик. «И у меня есть одна особенность. Я верю всему, что говорят люди. Рассказывайте». «Её похитили дети», — безучастно ответила ему девушка. «Понимаете? Маленькие дети. Крошечные. Дети. Крошечные». Парень только кивал и трясся. «Да, толку от твоих свидетелей», — подытожил Егор Иванович. «Обрати внимание, двор огороженный, и камеры установлены. Мы уже посмотрели запись. Сначала пришли эти». Кивок на юношу и девушку. Парень открыл вход во двор своим магнитным ключом. Они сидели на скамеечке, миловались. Вышла женщина. Потом, через какое-то время, помехи. Потом фигня какая-то. Парочка мечется по двору. Коляска с ребенком осталась. Где стояла, там и стоит. А женщины нет. И похоже, что калитку никто не открывал. «А чего женщина ночью вышла-то на улицу?» — недовольно спросил Егор Иванович. «Муж говорит, что ребенок раскапризничался. Никак не унимался. Она решила выйти с ним. Оказывается, они так часто по двору ночью гуляют. Двор закрытый, значит, безопасный». «Да, несуразность какая-то». «И не говори», — согласился господин следователь. «Не считая того, что у этой пропавшей дамы могла попросту крышечка уехать. И завтра-послезавтра она, даст бог, обнаружится где-нибудь, живая». «Не знаю, что-то странное тут есть. А свидетели не обдолбанные случаем?» «Нет, в баночку уже писали. Ничего. В трубочку дули, тот же отрицательный результат». Тут девушка, словно почувствовав, что речь зашла о них, поднялась, подошла к следователю и забормотала, как в бреду. «Уродцы. Это были уродцы. В шапочках. Странных шапочках. И запах. Запах дохлятины. Ужасный запах дохлятины». «Занятная история», — произнес спустя некоторое время Егор Иванович. Они со следователем стояли в сторонке и курили. «Ваша?» — с надеждой спросил Алексей Васильевич. «А то», — выпуская дым, ответил музейщик. «Чего делать будешь?» «Ведьму искать», — на полном серьезе ответил Иванович.